Глава 6. Книга на любой вкус. Обычно Ульф покупал себе книги в Мальме Кунстхалле. Книжная лавка при галерее торговала изданиями, посвященными искусству, которые составляли большую часть его собрания. Ульф гордился своей библиотекой. Книги занимали в его квартире две стены, стоя кое-где в два ряда, и уже покушались на третью. Большинство книг были о художниках либо о живописи, отражение его страсти к скандинавскому искусству. Но у него имелась и маленькая коллекция изданий, посвященных путешествиям и кулинарии, а также небольшая полочка Деккаре. Деккаре, шведский, криминальный роман, детектив. Эти последние он читал исключительно для развлечения. Деккаре очень веселили его полным несоответствием реальности. Ни один автор, как он успел заметить, не имел ни малейшего отношения к сфере криминалистики, в связи с чем их описание детективной работы совершенно не напоминали, по крайней мере с точки зрения Ульфа, ту реальность, с которой ежедневно сталкивался он и его коллеги. Конечно, время от времени вдруг появлялся настоящий полицейский или, например, адвокат по уголовным делам, которому приходило в голову написать произведение на криминальную тему. Как правило, эти книги изобиловали деталями и достаточно правдоподобными, но были неуклюже написаны. Может, полицейским и адвокатам неплохо удавалось, соответственно, ловить преступников и отстаивать их права, но это не делало их мастерами прозы. Это были книги, которые Ульф называл про себя «а потом». Их авторы использовали эту конструкцию с щенячьим энтузиазмом. «А потом» были еще поваренные книги, расставленные на полках в соответствии со странами, кухню которых они представляли. Целый ряд томов, посвященных индийской кулинарии, намекал на пристрастие Ульфа к карри, да и к специям вообще. Кухня Кералы имела особенно потрепанный вид, поскольку Ульф питал некоторую слабость к кокосу. Рядом стоял томик под названием «Пангал и Панияррам. Кулинарные приключения в Ченнае». Не столь потрепанный, но явно читанный и не раз. Капусту и клёцки Ульф недолюбливал, и поэтому восточная европейская кухня блистала на его полках своим отсутствием. В настоящий момент Ульф стоял перед небольшим магазинчиком «Йенс Бокхандель», располагавшимся всего в трех кварталах от отдела деликатных расследований, разглядывая выставленные в витрине книги. «Йенс Бокхандель, шведский». Буквально «Книжный магазин Йенса». Издание, посвященное энергии ветра и озаглавленное «Наше невидимое будущее», покоилось на небольшом пьедестале в окружении других книг по перемене климата. «Эту книгу обязан прочесть каждый, кто пользуется электричеством», гласила табличка под книгой, написанная от руки. Ульф поднял бровь. Он действительно пользовался электричеством и был сторонником зеленой энергетики. Но неужели он был прямо-таки обязан прочесть эту книгу? Табличка на двери книжной лавки гласила «Конечно, открыто». И Ульф вошел. Он уже бывал в этом месте раз или два, и, насколько он помнил, именно здесь он купил своему племяннику на день рождения «Атлас». Человека за стойкой он тоже узнал. Он иногда встречал его в кафе напротив их конторы. Как правило, тот сидел, листая газету, либо погрузившись в книгу. Услышав дверной колокольчик, продавец поднял взгляд. Он изучающе посмотрел на Ульфа, явно пытаясь припомнить, где он его уже видел. Ему это удалось, и он улыбнулся. «Что ж, добро пожаловать!» Тут он сделал паузу, давая Ульфу возможность назвать свое имя. «Варк», — сказал Ульф, — «я иногда вижу вас в кафе». Продавец улыбнулся. «Конечно. Вы из той конторы через дорогу, подразделение полиции. Отдел странных преступлений, так кажется». Ульф кивнул. Вообще-то он не планировал об этом рассказывать, но теперь скрывать это не было смысла. «Деликатных расследований», — поправил он. «Отдел деликатных расследований». «Ах, да, конечно». Продавец поднялся со стула и протянул Ульфу руку. «Торн Аксельсон». Ульф пожал ему руку. «Ульф. Ульф Варк». Торн жестом указал Ульфу на кресло, стоявшее возле прилавка, приглашая его садиться. «Хотите, сделаю вам кофе?» Он, конечно, будет не так хорош, как в нашем кафе, но...» Тут он вопросительно посмотрел на Ульфа. Тот покачал головой. «Нет, спасибо. Приходится следить за количеством чашек в день. Оно имеет тенденцию увеличиваться». «Очень разумно», — сказал Торн. «Кофеин — это обоюдоострый меч. С одной стороны бодрит, а с другой нервы постоянно натянуты». Тут он немного помолчал. «Вы ищете что-то конкретное? Мы можем раздобыть вам любую книгу в 24 часа, если она издана в Швеции. С иностранными изданиями, понятное дело, будет подольше». Ульф покосился на книги, расположенные на стоявшем рядом столике. «Я просто не успеваю следить за новинками. Читаю рецензии, конечно, но у меня такое ощущение, что издательства штампуют их одну за другой». «Уж мне об этом можете не рассказывать», — вздохнул Торн. «Они издают слишком много книг. А потом жалуются, когда отдельные издания у них еле расходятся. И кто, по-вашему, тут виноват?» — спрашиваю я у них. А они только смотрят на меня в ответ ничего не понимающим взглядом. Конечно, они считают, будто это люди виноваты, что не покупают их книги. «Люди далеко не всегда делают то, что от них хотят», — улыбнулся Ульф. «Помните «Правду»?» — спросил Торн. «Русскую газету. У них, если не ошибаюсь, был самый высокий в мире тираж. Но только потому, что люди были вынуждены читать эту самую «Правду». Больше читать было особенно и нечего. И потом, как я понимаю, осмотрительные люди всегда держали под рукой экземпляр «Правды». Просто на всякий случай». «Какие были времена?» — отозвался Ульф. «Плановая экономика». Торн выжидательно посмотрел на него. «Вообще-то, — сказал Ульф, — я пришел сюда не за книгами. Мне хотелось бы задать вам пару вопросов». Торн замялся. «Понятно. Что ж, не знаю, смогу ли я быть вам полезен». Он неопределенно помахал вокруг себя рукой. «Сижу здесь целыми днями, ничего не вижу. Если через дорогу начнут грабить банк, я, наверное, даже этого и не замечу». «Это не имеет отношения к тому, что вы могли заметить», — ответил Ульф. «Мне нужна информация об одном авторе». Торн просветлел. «Что ж, думаю, здесь я смогу вам помочь. О каком времени идет речь? 19 век? 20-й?» «О современности», — сказал Ульф. «Он ваш знакомый. По крайней мере, мне так сказали». Торн посмотрел на него с недоумением. «Среди моих знакомых не так много писателей. Их книги, конечно, я знаю, но в литературных кругах как-то не вращаюсь. Ни сейчас, ни в прошлом». «Нильс Персон Седерстрём», — сказал Ульф. Торн рассмеялся. «Ах, Нильс! Да, мы с ним старые знакомые. Просто, наверное, я думаю о нем скорее как о друге, чем о писателе». Тут он замолчал и сделался серьезен. «Только не говорите, что наш хулиган натворил что-то по-настоящему плохое». Он покачал головой. «У меня всегда было ощущение, что его образ жизни до добра не доведет». Ульф заверил его, что Нильсу никакие неприятности не грозят. «Нет-нет, Нильса мы ни в чем не обвиняем». Торна это не убедило. «Обвинений нет? Тогда почему вы...» Не договорив, он вопросительно посмотрел на Ульфа. «Тот факт, что мы задаем о ком-то вопросы, — пояснил Ульф, — совершенно не означает, что у этого человека имеются неприятности. Конечно, довольно часто так оно и есть, но в данном случае... В этом я могу вас уверить, это решительно не так. Нильсу абсолютно ничего не угрожает». «Так почему вы тогда меня о нем спрашиваете?» «Побочное расследование», — ответил Ульф. Термин он изобрел тут же, на месте, но прозвучало это весьма весомо. «Но, может быть, ему стоило пояснить, побочное расследование — это когда нам нужно получить сведения об одном человеке, чтобы расследовать действия другого, если вы понимаете, что я имею в виду». «Так значит, на Нильса у вас ничего нет?» В голосе Торна все еще звучала тревога. «Абсолютно ничего», — ответил Ульф. Торн явно расслабился. «Вы уверены, что не хотите чашечку кофе?» — спросил он. «Мне кажется, у меня есть без кофеина. Могу попробовать его откопать». «В таком случае», — ответил Ульф, — «будем считать, что это побочная чашка». Торн опять рассмеялся и, поднявшись, отошел в глубину магазинчика, где была небольшая кухня. Ульф взял со стойки книгу, которую читал Торн, «Возвращаясь к Лолите». положил обратно. Потом взял опять и наугад перелистнул несколько страниц, прочел пару фраз и закрыл. «Вы с молоком пьете или без?» — крикнул с кухни Торн. «Потому что молока нет». «В таком случае без», — отозвался Ульф. На стойке лежала еще одна книга. Ульф повернул голову, чтобы прочесть название. Книга лежала вверх ногами. «Красотка. Дневник юной леди». Чувствуя себя неловко, он отвел глаза. Он работал детективом уже много лет и все еще ощущал неловкость, когда совал нос в чужие дела. Это было все равно, что открыть кому-нибудь рот и заглянуть внутрь или попросить человека снять всю одежду. Это было нарушение личных границ, и все же он обязан был это делать. Именно за это на его счет в Светбанке ежемесячно приходили деньги от государства. Торн вернулся с двумя чашками кофе. «Яванский», — сказал он. Ульф кивнул. «Я лично не в силах определить разницу, но думаю, она есть. Колумбийский, яванский, западноафриканский. Полагаю, есть люди, которые их различают». «Погодите», — сказал Торн. «Я сейчас вам найду, на что поставить чашку». Опустив собственную чашку на «возвращаясь к Лолите», он принялся копаться в ящике стола. «Вот». Он положил подставку на стойку перед Ульфом. Ульф поставил чашку. Кофе был слишком горячим. Люди вечно делали слишком горячий кофе. Буквально все, кроме госпожи Хёкфорс, которая подавала кофе совершенно холодным. «Ну так вот», — сказал Торн. «Нильс, что вы хотите знать?» Ульф спросил, когда они с Нильсом познакомились. «Бог его знает», — ответил Торн. «Мы, знаете ли, ровесники. Родились в один и тот же год. На самом деле, даже в один и тот же месяц. У него день рождения на 10 дней раньше, чем у меня. Вот как-то так. Вместе учились в школе, и не один год, а потом его родители взяли и переехали в Гётеборг. Ему тогда было лет 16. Папа его занимался перевозками, и мы с тех пор не виделись, а встретились снова, когда обоим было уже за 20. «А вы очень дружили в детстве?» — спросил Ульф. «О, да! Мы, как там сейчас говорят, чилили вместе». Ульф кивнул. «В этом возрасте, если дружишь с кем-то, то не разлей вода. Дружба значит очень много, верно?» Торн задумался. «Не разлей вода, да, но...» Короче, ссоры тоже бывают довольно напряженными. Наверное, это закономерно при такой тесной дружбе. Переживаешь все очень остро. «Да», — подумал Ульф, вспомнив первое в своей жизни предательство. Он тогда обнаружил, что его не пригласили на вечеринку к его лучшему другу. Ему тогда было 15, и его друг Каспер Бергрен по необъяснимым причинам не позвал его к себе на день рождения. Ульф ничего не понимал. Он был глубоко задет. И только уже потом он узнал, что причиной послужил интерес Каспера к Элисе Чельсон, девушке, которая по секрету призналась подруге, что ей нравится Ульф. Весть об этом быстро разнеслась в построенном на слухах мире тинейджеров. И Каспер осознал, что если он хочет как-то сблизиться с Элисой, то Ульфа необходимо убрать со сцены. Именно поэтому Каспер отправил приглашение Элисе и проигнорировал Ульфа. Каспер, конечно, и не догадывался, что единственная причина, по которой Элиса приняла его приглашение, это надежда на встречу с Ульфом, потому что всем было известно, что они с Каспером неразлучные друзья. В результате с вечеринки она ушла почти сразу же. Касперовы достижения были ей неинтересны. Ульф после этого перестал общаться с Каспером. Так и кончилась их дружба. По крайней мере, до тех пор, пока им не исполнилось по 18 лет. А с отцом Каспера произошло несчастье. Харальд Берггрен был инженером-электриком. В приступе рассеянности он приставил свою металлическую стремянку к проводу, находившемуся под напряжением, с предсказуемым результатом. Ульф, единственный из друзей, из сочувствия к Касперу написал ему записку. «Дорогой Касп, говорилось в записке. Мне ужасно жаль, что с твоим папой такое произошло. Жаль, что так получилось. Твой друг Ульф». Этого было достаточно, чтобы они вновь стали друзьями. Камень преткновения исчез, потому что Элиса Чельсон, которая все еще питала к Ульфу теплые, но исключительно дружеские чувства, вдруг сделала открытие, что она на самом деле предпочитает девушек. «Ничего личного», — сказала она как-то Касперу. «Просто парни, ну, они гораздо скучнее девчонок. Я не о тебе говорю, но на самом деле вообще-то о тебе. Но ты понимаешь, что я имею в виду». Поток этих мыслей настолько увлек Ульфа, что следующей реплики Торна он не услышал. «Простите», — сказал он, — «я тут задумался над тем, что вы сказали о напряженных отношениях между подростками. Я сказал, мы снова подружились, когда нам было уже за 20. Снова начали общаться». «Понятно. А потом?» Торн задумчиво уставился в окно, мимо книги, которую должен прочесть всякий, у кого есть электричество. «Потом мы видимся время от времени. Он сюда заходит». «За книгами?» — спросил Ульф. Торн засмеялся. Это была маленькая, очень короткая заминка, но Ульф заметил. «Да, бывает». Ульф отпил глоток кофе. «А что за книги он читает?» Торн отвел глаза от окна и посмотрел на Ульфа с несколько озадаченным видом. «Правильно ли это рассказывать о предпочтениях своего клиента? Не уверен, как тут следует поступать с точки зрения этики». «Не вижу в этом никакого вреда», — ответил Ульф. «Книги ему нужны для его исследований», — сказал Торн. «Он пишет про... Ну, вы знаете, о чем он вообще пишет? Все это знают. Мужчины, совершающие поступки с большой буквы». «Но я так понял, что он делал все то, о чем пишет», — ответил Ульф. «Что он слонялся по всяким злачным местам, затевал драки, ловил рыбу на Карибах и всякое такое». Торна это позабавило. «Да, он и в самом деле всем этим занимается. Не знаю, читали вы тот его роман, где главный герой — охотник на акул из Антигуа, помните?» «Он там еще пьет», — переспросил Ульф. «Ловит акул и пьет». «Да-да, этот». «Ну так вот, Нильс поехал туда и жил у этого парня, охотника на акул, в его хижине. И вот они ловили акул, пили ром, весь набор, короче. Исследование он провел очень тщательно, но...» Ульф ждал. «Но он и вправду так живет, понимаете? Он это все делает, потому что ему это нравится. Вот такой он человек». Ульф снова потянулся за чашкой. «Я недавно читал одно его интервью. Автор статьи называл его Эрнестом Хемингуэем и Норманом Мейлером в одном флаконе». Торн улыбнулся во весь рот. «Я это тоже читал». «И вы согласны?» «Да, по большей части. Он и вправду занимается всякими такими вещами. Но есть и одна большая разница. Нильс добрый. Он самый добрый человек из всех, кого я знаю». Ульф был крайне озадачен. «Ну, это уж... Нет, правда, я не шучу. Нильс очень добрый и отзывчивый, да он и мухи не обидит. На самом деле...» Тут Торн подался вперед, как бы посвящая Ульфа в какую-то тайну. «На самом деле Нильс — вегетарианец. Ну, что вы об этом скажете?» Ульф ответил не сразу. «В вегетарианстве как таковом не было ничего особенного. Да это было и неважно. Просто есть люди, про которых никак не подумаешь, что они вегетарианцы. Охотники, например. В частности, охотники на акул. Кто из них на самом деле вегетарианцы? Я бы никогда не догадался, зная его репутацию». «Именно. Но он правда не ест мясо. Я специально добывал ему книги по вегетарианской кухне. Он очень изобретательный повар. Мне довольно сложно себе это представить». «У меня были те же проблемы», — отозвался Торн. «Я тоже не мог себе этого представить, пока он не пригласил меня как-то раз с ним поужинать. Это было лет 10 назад или около того. Он тогда только что сошелся со своей новой девушкой, Эббой. Она куда-то уехала, и вот Нильсу пришлось самому готовить себе ужин. Поколдовал немного на кухне, и результат был просто превосходный. Кускус со всякими приправами. Кажется, какое-то ливанское блюдо». Ульф попытался представить себе Нильса Седерстрёма в фартуке, орудующего на кухне, колдующего над кускусом. А потом он задумался, что же за отношения были у Торна и Нильса? Может, это было нечто большее, чем дружба? Если так, то здесь открывались определенные перспективы для шантажа. Нравы изменились, к счастью, но все еще попадались люди, которые не афишировали свою сексуальную ориентацию и могли даже решить держать ее в тайне. Романист с репутацией мачо мог быть как раз таким человеком. Хемингуэй не был бы Хемингуэем, по крайней мере, в глазах своих читателей, будь его частная жизнь менее гетеросексуальной. Чем больше Ульф раздумывал над этим вариантом, тем правдоподобнее он ему казался. Он взглянул на Торна. «Вы не против, если я вас кое о чем спрошу?» Торн развел руками. «Давайте». «Вам не кажется, что Нильс может быть геем?» Торн выпучил глаза. «Нильс? Геем? Вы это что, серьезно?» Ульф почувствовал, что ему необходимо пояснить свой вопрос. «Просто бывает, что внешний мачизм скрывает нечто совершенно другое. Чувствительную натуру, например». Он немного помолчал, заметив, что Торна этот разговор ужасно забавляет. «Но может статься и нет. Может, не в этом случае». «Да уж, может, и не в этом», — отозвался Торн. «И даже совершенно точно». «Ясно», — сказал Ульф. «Понятно». «У Нильса просто отсутствуют эти наклонности», — сказал Торн. «Не то чтобы он был против разных наклонностей, совсем нет. У него очень широкие взгляды. Просто он очень ценит женщин». Ульф заметил, что Торн слегка замялся перед словом «женщин». Будто, — подумал он, — Торн хотел использовать немного другое слово, но передумал. Ульф снова покосился на книгу, на которой стояла чашка Торна, возвращаясь к Лолите. Понятное дело, через руки продавца в книжной лавке проходило немало изданий, и не стоило придавать слишком много значения книгам, валявшимся у него на столе. Но тут Ульфа внезапно осенило, и кое-что стало для него понятным. Книга на столе у Торна принадлежала лично ему, потому что он поставил на нее кофе. Ни один книготорговец не станет делать это с книгой, которую собирается продавать. Украшенную кофейным пятном книгу продать будет нелегко, по крайней мере, как новую. Это значит, что Торну нравилось читать про Лолиту, что, в свою очередь, могло означать, отдаленная пока возможность, что Нильс мог разделять с приятелем пристрастие к совсем молоденьким девушкам. Ульф принялся пристально разглядывать Торна, и тот, заметив это, слегка заерзал на своем стуле. Ульф это отметил и понял, что основания для подозрений у него есть. И он принял решение. Он попробует надавить на Торна. Легкого намека тут будет вполне достаточно. Намеки зачастую лучший способ заставить виновного разговориться, потому что они дают простор воображению. «А у вас с Нильсом есть?» Ульф сделал паузу. «Общие интересы». «Интересы?» — переспросил Торн. «Сработало», — подумал Ульф. Что-то в манере Торна подсказывало, что он очень и очень настороже. «Да, увлечение, хобби», — ответил Ульф, внимательно наблюдая за Торном. А потом прибавил: «Общие склонности, когда, например, нравятся одни и те же люди. Такое все». Торн ничего на это не сказал. Его взгляд метнулся к книге, на которой стоял его кофе, и он слегка подвинул чашку, чтобы она закрывала название. «Слишком поздно», — подумал Ульф. «Нет», — ответил Торн. «Ну, точнее, и да, и нет. Нам обоим нравятся гонки. То есть смотреть, а не участвовать. И теннис. Мы иногда видимся на Swedish Open, но в остальном — нет. В общем-то, ничего». Swedish Open, английский. Открытый чемпионат Швеции по теннису. Международный турнир серии ATP 250. «Понятно», — сказал Ульф. Торн посмотрел на часы. «Мне, правда, очень жаль», — сказал он, «но мне пора уходить. Назначено у зубного». «Мне жаль это слышать», — ответил Ульф. «Что, зуб болит?» «Да», — сказал Торн. «А какой зуб?» — осведомился Ульф. Этот вопрос явно подействовал Торну на нервы. «Там, сзади», — неохотно ответил он. «Хуже не придумаешь», — сочувственно заметил Ульф. «А к какому вы ходите зубному?» Этот вопрос Торн проигнорировал. «В общем, если не возражаете...» «Понятное дело», — подумал Ульф, — «никакого зубного не существует». «Конечно, нет», —